Глава 10. Мила нисколько не пожалела, что осталась ночевать у Алевтины. Получив согласие гостьи, старушка принесла два ящика с травами и с двумя видами хлопковых мешочков. Отличались мешочки обработкой. Часть была обработана с внутренней стороны растительным раствором, не дающим сыпучим веществам просачиваться через ткань, а часть — обычные, без обработки. Алевтина показала Миле, как правильно составлять травяные сборы, как выбирать травы по цвету и размеру, как проверять, есть ли на них повреждения, как измельчать в ступке до состояния порошка те, которые используются для приготовления мыла и мазей. Старушка оказалась умелой ремесленницей, а еще умной, интересной и замечательной собеседницей. И чем дольше Мила с ней общалась, тем больше восхищалась. Перед сном хозяйка дома вручила гостье полотенце, новую длинную ночную сорочку с цветочным узором и отправила в баню. Как выяснилось, Алевтина протапливала ее днем, и та еще не остыла. Когда Мила вернулась после помывки, во входную дверь поскреблись. Хозяйка открыла, и в дом проскользнул пушистый черный кот с зеленющими глазами. «Ну, настоящий кот ведьмы», — решила девушка. Котяра, увидев незваную гостью, сперва внимательно ее осмотрел, затем неспешно подошел, обнюхал и, задрав хвост, такой же неспешной походкой ушел на кухню к миске с молоком. Ардо проводила его взглядом и полезла на печь, где Алевтина приготовила для нее толстый ватный матрас и подушку с одеялом. Мила долго не могла уснуть, лежала на спине и прислушивалась к звукам деревенского дома. Рядом пристроился кот, занявший немало места. Он по-хозяйски развалился на матрасе и похрапывал, словно человек. За печкой сопел пес, иногда он поскуливал, видимо, что-то снилось. За окном бушевал ветер, бросая в стекла пригоршни снега. Строя завтрашние планы на день, Ардо решила утром не идти домой, а сразу же отправиться к Алексею Кирилловичу и потребовать у него допуск в архив. Девушка понимала, что задача перед ней стоит наисложнейшая — найти людей, о которых нет данных, кроме места проживания и работы. Также она осознавала, что времени на это уйдет уйма, но очень надеялась отыскать информацию о семье рыбака. К тому же, если Ардо бралась за дело, то дотошно выполняла его до конца. За что многие бывшие коллеги ее и не любили. Мила уже начала погружаться в сон, как вдруг раздался волчевой. Сначала одного волка, но потом его подхватил второй, и они принялись выть вдвоем. Пес, мирно спавший на коврике, тут же вскочил и залаял. Кот же не обратил ни малейшего внимания, продолжая сладко спать. На пса из соседней комнаты прикрикнула Алевтина, и тот мгновенно замолчал. Улегся на свой коврик, еще немного поворчал, а потом снова засопел. Вскоре стих и волчий вой, и Мила, наконец, уснула, убаюканная шумом ветра за окном. Спала она крепко, даже не услышала, когда Алевтина встала и затопила печь. Не разбудила ее ни хлопанье тяжелой входной двери, когда хозяйка дома ходила кормить скотину, ни бряканье посуды, когда старушка процеживала молоко, готовила щи на обед и замешивала тесто для хлеба. Проснулась Мила от того, что ей стало тяжело дышать. Открыла глаза и встретилась с зелеными глазищами кота. Животное нагло устроилось на ее груди, положив усатую морду на вытянутые лапы. Кот, перепугавший девушку с лежанкой, зажмурился и громко замурчал. «Ну ты нашел, где спать! Тяжело же!» — укорила Мила кота и переложила его на матрас. Затем спустилась с печи и вышла в комнату. На миг удивленная остановилась, заметив, что за окном уже светло. Потом прошлепала босыми ногами по теплому деревянному полу в кухню. «Доброе утро!» Сонным голосом поздоровалась она с что-то стряпающей Алевтиной. «Проснулась!» — улыбнулась ей та. «Иди умывайся и будем завтракать. Уже почти готово». «А который час?» — смущенно уточнила Ардо. Вчера, ложась спать, она не взяла с собой телефон. Переключила его на беззвучный режим и убрала в карман куртки. Думала, что услышит, как встанет хозяйка и проснется сама. Не услышала. А ведь раньше ее будил любой шум. Да что там? В незнакомом месте она практически не спала. Возможно, на нее так влияла сложная и нервная работа, а сейчас организм добирал свое. «Так 10 уже», — снова улыбнулась Элевтина. «Ну и гораздо я дрыхнуть», — ошарашенно пробормотала Мила. «Никогда такого раньше не было. Вставала всегда рано». «Да тебя от моего чая вчера сморила. Не переживай, это нормально», — успокоила старушка. «Зато выспалась, а сон крайне важен для нашего организма». Она поучительно подняла указательный палец и вернулась к готовке. Переодевшись, Мила умылась, убрала свое спальное место и прошла в комнату. На столе уже стояли чугунная сковородка с яичницей, тарелочка с желтоватым сливочным маслом и нарезанным сыром, и лежали на доске ломти черного хлеба. На противоположных краях стола расположились две тарелки и две вилки. «А вот и чаёк», — сообщила вышедшая из кухни Алевтина. В руках она держала две кружки. «Ты садись давай. Чего стоишь?» Мила опустилась на стул, на котором сидела вчера, и положила на тарелку яичницу, добавив сверху кусочек сливочного масла. Потянулась за хлебом. Тот был еще теплый. «Это что, вы сами пекли?» — удивилась девушка. Она ни разу не ела хлеб, испеченный в домашних условиях. «Конечно!» — кивнула старушка. «Алевтина, этот хлеб безумно вкусный!» — с восторгом воскликнула Мила. Старушка рассмеялась. «Ешь, коли нравится. Маслица и сырок тоже свойские. От моих козочек». Закончив с плотным завтраком, Ордоза собиралась в путь. Алевтина стребовала с нее обещание еще прийти в гости и завернула с собой вчерашних пирогов, до сих пор остававшихся свежими, а также положила хлеба, сыра и яиц. Мила не стала отказываться от такого добра, лишь снова похвалила золотые руки старушки. С утра дорога оказалась еще хуже, чем вечером. После ночной метели завалила колею, протаренную машиной, и пришлось пробираться по сугробам. Благо, основную улицу все же расчистил трактор, и, выйдя из-за углового дома, Мила уже шла легко и довольно быстро. Как вчера и решила, девушка пошла прямиком в полицейский участок. Антон Сергеевич отсутствовал, уехал в город. А вот Алексей Кириллович был на месте. Появлению Ордо он совершенно не удивился. Поздоровался и тут же уточнил. «Ну, удалось что-то выяснить». Он всем своим видом демонстрировал, что лучше бы Миле ответить отрицательно. Но, несмотря на недовольный тон, в его глазах светилось любопытство. «Не так много, но кое-что я узнала». Девушка пересекла комнату и опустилась на стул перед Алексеем Кирилловичем. Во взгляде полицейского появилась подозрительность, но любопытство так и не пропало. «Значит, Алевтина что-то рассказала». «Ну да», — кивнула Мила. — И, между прочим, я считаю ее хорошим и интересным человеком. — Во как! — хмыкнул мужчина. Откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. — Неужели вам удалось найти общий язык с этой старой Мегерой? Алексей Кириллович прищурился и подозрительно посмотрел на Милу, словно пытался уличить ее во лжи. Алевтину он явно недолюбливал. — Почему это Мегера? — не согласилась девушка. «Добрейшей души старушка. Даже меня на ночь уговорила остаться, чтобы по метели не идти. Накормила, еще и целый рюкзак гостинцев собрала». «Чего? Шутишь?» — подался вперед участковый. «Алевтинка с кем-то общий язык нашла. Еще и у себя пригрела. Быть такого не может». «Слушайте, если вы не умеете общаться с людьми, это ваша проблема». Назидательно ответила ему Ордо. «Вы помните свое обещание?» «Помню, помню», — устало вздохнул Алексей Кириллович. «И когда ты собираешься идти в архив?» «Так сегодня. Сейчас». замахал руками участковый. «Сейчас у меня нет времени туда тащиться. Вот когда освобожусь, Алексей Кириллович!» — перебила его Мила. «Пока вы освободитесь, пройдут годы. Но я и сама могу поискать в архиве информацию. «Не беспокойтесь, с собой забирать ничего не буду, просто дайте мне ключ». Полицейский нахмурился, неприязненно на нее посмотрел, но все же встал. «Идем», — буркнул недовольно. Мила тоже встала. Отступать она не собиралась. Ей требовалось хоть что-то найти на семью рыбака, узнать, чем занимались эти люди, что любили. А если повезет, то добыть их фотографии. Впрочем, на это она не особо рассчитывала. Всю дорогу Алексей Кириллович молчал и хмурился. Минут через 10 они остановились перед прямоугольным одноэтажным зданием из красного кирпича и с решетками на окнах. По словам участкового, пришли они в больницу. По мнению Милы, это здание мало походило на больницу, но местные называли его именно так. Сразу от входа начинался недлинный коридор, в котором располагалось 5 дверей. Кабинет врача, процедурный с медикаментами, кабинет для приема пациентов и палата на 3 персоны. Пятая дверь оказалась запертой на большой амбарный замок. Как выяснилось позже, за этой дверью и скрывался архив. Услышав шум в коридоре, из своего кабинета вышел врач. Высокий, худощавый, немолодой лысеющий мужчина с приветливой улыбкой и в круглых очочках. Миллион напомнил доктора Айболита из сказки. Ключ от замка этот Айболит выдал безропотно, и вскоре Алексей Кириллович отпер дверь архива. Едва переступив порог, Мила моментально поняла, что сюда давно никто не заглядывал. Пыль была повсюду. Она не только лежала на всех поверхностях, но и летала в воздухе. При виде высоких стеллажей с множеством коробок Мила даже расстроилась. К тому же папки с бумагами лежали и на столе, и на полу. А загороженные стеллажами окна и висящая под потолком одинокая пожелтевшая лампочка Ильича и вовсе навевали тоску. Поиски данных о семье рыбака грозили растянуться дня на 2-3, а ей этого совершенно не хотелось. «Ну, вот», — выдал Алексей Кириллович после длительного молчания. «Да», — протянула Ордо разочарованно. «И вы ожидали чего-то другого?» — ехидно усмехнулся участковый. «Как минимум чистоты», — пожала Мила плечами. «Ну, дорогая моя, это архив. Естественно, здесь никто не бывает», — развел руками мужчина. «Придут, закинут папки с документами и уходят. А если не хочешь, то...» «Нет-нет», — встрепенулась Мила. «Я поищу». «Дело твое», — не стал спорить мужчина. «Как закончишь, запри дверь на замок. Ключ сдай врачу». Мила кивнула, забрала ключ из рук Алексея Кирилловича, и тот ушел, оставляя ее в царстве пыли. Девушка подошла к столу, варежка стерла пыль и поставила на очищенный участок рюкзак. «Пчих!» Мила потерла нос и пробормотала. «Нет, если я здесь не уберусь, то долго не просижу». Она огляделась. «Да и некуда садиться». Уверенно развернувшись, Ордо пошла просить помощи у врача. Тот нашелся в своем кабинете. Он заполнял какие-то бумажки, но, услышав, что кто-то вошел, поднял голову. Мила попросила ведро с тряпкой. Мужчина, если и удивился просьбе, то виду не подал. Отвел Ордо в туалет, показал, где набрать воды, и разрешил пользоваться чайником, если она проголодается. Даже кружку и пакетики с чаем и сахаром выделил. Поблагодарив его, Мила пошла бороться с пылью. Первым делом она открыла окно, единственное из всех, загороженное стеллажом лишь наполовину. Точнее, удалось открыть только форточку, но и эта малость помогла немного разбавить стоящую в помещении духоту. Затем Мила намочила тряпку, протерла стол и стул, готовя себе рабочее место. Повесив куртку на спинку стула, она порадовалась, что в архиве больше никого нет, и ей не стоит бояться прикосновений, грозящих видениями. Поэтому надоевшие перчатки остались в рюкзаке. Достав наушники, Мила включила на телефоне любимый плейлист, и уборка пошла быстрее. Через 1,5 часа дышать в комнате стало легче, но неприятные сюрпризы не закончились. Когда Мила добралась до коробок с документами, то выяснилось, что папки там лежат вразброс, а не по алфавиту. а в самих папках находятся личные дела людей, никак не связанных между собой. К тому же без обозначений по годам. Все это еще сильнее осложняло задачу поиска, но Мила отступать не привыкла. Она решила откладывать все личные дела мужчин, естественно, попутно располагая их в алфавитном порядке. Ардо надеялась, что это поможет быстрее найти рыбака по фамилии. Если, конечно, удастся отыскать личное дело его жены. Тоскливо взглянув на десятки коробок с папками, Мила подхватила ближайшую и поставила ее на стол. Спустя несколько часов поисков, так ничего и не найдя, Ардо прервалась на обед. Вспомнив добрым словом Алевтину, вручившую ей гостинцы, Мила угостила пирожками, хлебом и сыром врача. Мужчина не отказался и достал из своих закромов свежие овощи, вареную картошку с укропом и вяленое мясо. В больнице не было ни одного пациента, поэтому Мила с врачом неспешно пообедали, а после Ардо вернулась к поискам. Под негромкую мелодию в наушниках Мила перебирала папку за папкой. Личных дел накопилось невероятно много. Даже попались документы 200-летней давности. И как те сохранились, девушка понятия не имела. Помимо документов в коробках попадались старые газеты, какие-то тетради, детские книги, учебники. Подобный бардак ужасно возмущал, но высказывать недовольство было некому. Всем плевать. За окном стемнело, доктор давно ушел, но без возражений разрешил Ардо еще поработать, только попросил ее, как закончит, занести ключ ему. Мужчина жил в соседнем доме, поэтому Ардо согласилась. Телефон разрядился, оставив Милу без музыки. Зарядное устройство она с собой не брала, а тратить время и идти за ним домой не хотела. Пришлось работать в полнейшей тишине. Внимательно читая личные дела, Мила не услышала, как дверь тихо открылась, и в архив вошел человек. Только когда кто-то заслонил свет лампочки, девушка вздрогнула и вскинула голову. «Антон Сергеевич, вы меня напугали!» — с укором произнесла она, облегченно выдохнув. «Простите». Мужчина улыбнулся, смущенно проведя рукой по растрепанным огненно-рыжим волосам. Мила отметила, что он пришел в гражданской одежде. Обычных джинсах, черных дутиках и расстегнутом темно-синем пуховике, из-под которого виднелся серый свитер с оленями. «Что-то случилось?» — поинтересовалась Мила. Она совершенно не ожидала его здесь увидеть. «Может, Антон Сергеевич пришел по просьбе деда выпроводить ее из архива?» Девушка испугалась, что ее и правда сейчас выставят за дверь. «А она ведь еще ничего не нашла!» «Да пусть спасибо скажут, что порядок навела и папки по алфавиту разложила». «Нет, все хорошо», — успокоил полицейский. «Дед сказал, что отвел вас в архив. Я подумал, что вы еще не ушли и не ошибся. Да и в таком бардаке нереально быстро закончить работу». «А вы что же, пришли мне помочь?» — прищурилась Мила. Антон Сергеевич улыбнулся. В его глазах появился озорной огонек. Сейчас мужчина совершенно не походил на полицейского. Мила уже не раз думала, что эта профессия совсем ему не подходит. Слишком уж он мягкий, хотя она могла и ошибаться. Все же ей встречались люди, казавшиеся идеальными, неприступными, а на самом деле бывшие злом в чистом виде. К примеру, ее отчим, оказавшийся серийным убийцей. А ведь Мила жила с ним с детства и ни о чем не догадывалась, еще и работала под его руководством. «А вам нужна помощь?» — невинно похлопал ресницами участковый. Мила от его дурашливой пантомимы растерялась, но быстро взяла себя в руки. «Очень нужна». «Прекрасно, я готов, но сначала давайте поужинаем», — предложил мужчина, снял с плеч рюкзак и поставил его на свободное место на столе. «Вы еду с собой принесли? Антон Сергеевич, вы настоящий друг!» Мила благодарно посмотрела на него. «Только есть проблема. Здесь всего один стул». «Это разве проблема? Сейчас!» Участковый вышел, а через минуту вернулся со стулом. «Вот», — объявил радостно и попросил. «Сдвиньте, пожалуйста, все папки в сторону». Пока Антон Сергеевич снимал куртку и вешал ее на спинку стула, Мила выполнила просьбу. Мужчина одобрительно ей кивнул, открыл рюкзак и принялся доставать емкости, обмотанные фольгой. Следом выложил упаковки одноразовых вилок, тарелок и стаканчиков. За ними металлический термос. Последним из рюкзака появилась коробка сока. И вообще, сегодня целый день все хотят ее накормить. С утра Алевтина, днем доктор поделился едой, а вот теперь Антон Сергеевич. И что скрывать, это было очень приятно. «Антон Сергеевич, вам кто-то говорил, что вы чудо-мужчина?» Восторженно улыбнулась Мила участковому. Его щеки, покрытые мелкими веснушками, порозовели. «Спасибо», — смущенно произнес он. Наклонился к куртке и что-то достал из внутреннего кармана. «Вот еще, чуть не забыл». На столе перед Милой опустилась шоколадка Аленка с орешками. «Обожаю шоколад», — призналась девушка. «Я запомню», — пообещал Антон Сергеевич и хлопнул в ладоши. «Ну что, сидим, Мила Васильевна? Открывайте контейнеры. А то я, пока готовил все это, проголодался». Милу не надо было просить дважды. Она взяла самый большой контейнер, сняла алюминиевую фольгу и открыла крышку. Комнату мгновенно наполнил аромат запеченного мяса. Оно лежало уже нарезанное и посыпанное какой-то красной и зеленой приправой. Во рту Милы тут же скопилась слюна. «Ммм, как пахнет!» Девушка наклонилась над контейнером с мясом и глубоко вдохнула. «Антон Сергеевич, вы волшебник!» «Да ладно!» Отмахнулся мужчина, но гордости в голосе скрыть не смог. «Я люблю готовить». И он начал открывать другие контейнеры с нарезанными овощами, запеченным под сыром картофелем и нарезкой салями. «Повезет же кому-то с мужем», — пронеслась умелая мысль. Открыв сок, он наполнил пластиковые стаканчики и подал один Миле. «А мне начинает нравиться ваш поселок», — пробормотала она и добавила негромко, за исключением некоторых деталей. «Сойдет за тост», — произнес участковый. Они соприкоснулись стаканчиками, и Мила сделала глоток. «После такого пира и работать не захочется». Ардо подмигнула мужчине, положила себе на тарелку пару кусочков мяса, добавила картошку, несколько долек огурца и взялась за вилку. Мясо буквально таяло во рту. Мила не могла вспомнить, когда ела с таким удовольствием. «Превосходно!» — пробормотала она с набитым ртом. «Мила Васильевна!» — отвлек ее Антон Сергеевич от еды. «А давайте перейдем на «ты». Мы вроде как ровесники, да и не на работе». «Почему бы и нет?» — согласилась девушка. «Отлично!» — обрадовался Антон. «Ты нашла что-то о семье рыбака?» «Не-а», — жуя ответила Мила. «Здесь был такой бардак, когда я пришла, просто ужас! У меня только часа полтора ушло на то, чтобы прибраться. Еще и документы лежат как попало. Так что работа еще уйма». «Не знаю, осилю ли я все это?» Она обвела рукой помещение. «Сегодня». «Так, а я на что? Вместе мы быстрее справимся, да и вдвоем мне так скучно. Дед сказал, ты поладила с Алевтиной». «Ага, хорошая бабулька. И чего Алексей Кириллович с ней не поделил?» Антон рассмеялся. «Что?» — не поняла Мила, перестав жевать. «У них давние разногласия. Она когда-то отказала деду, вот он до сих пор на нее и в обиде». «Отказала?» — удивилась Мила. «Ага», — кивнул Антон и отпил сок. «После смерти бабушки дед долго жил холостяком. Бабулечка», — в голосе мужчины слышалась нежность, — «при родах умерла, а он остался отцом-одиночкой. Сама понимаешь, в такой ситуации некогда крутить романы. А потом, когда мой отец вырос и уехал в Питер, дед отошел от горя и стал искать себе жену. Алевтина же давно ему нравилась. Он к ней ходил, клинья подбивал, а она постоянно ему отворот-поворот давала. Дед не сдавался и как-то раз прямо все ей высказал, а она его в за шею выгнала. Когда дед рассказывал мне эту историю, я от хохота чуть живот не надорвал». Антон усмехнулся и покачал головой. «Он на нее до сих пор злится». «Ничего себе!» — ошарашенно протянула Мила. «Подожди, Алевтина вроде старше него». «Ага, но деду это не особо важно. Бабушка тоже была его старше на 5 лет». Мужчина снова усмехнулся. «Любит он женщин постарше». «И что в итоге? Нашел кого-то?» — полюбопытствовала Мила. «Оказывается, иногда приятно посплетничать, и настроение поднимается». «Нет, так один и остался. А насчет Алевтины?» «Ходил слушок, что бабушка Алевтины была ведьмой и свои способности передала внучке. Но я, конечно, не верю во все эти слухи. Обычная человеческая зависть». «Почему зависть?» — нахмурилась Мила. «Как почему? Алевтине уже за 80, а она живее всех живых. Ты бы видела, сколько у нее скотины». «А какой огород!» Антон широко развел руки, обрисовывая масштабы. «И всем этим она одна занимается. У нее ведь нет родственников. Ни мужа, ни детей, ни сестер, ни братьев. Мать была последней из родни. Я ее застал в живых, когда только сюда приехал». Мужчина ненадолго замолчал. «Алевтина раз в 2 недели на рынок приходит и продает молочку, мыло и мази всякие собственного изготовления, чаи травяные. Люди уже знают, в какой она день торгует, и у ее палатки очередь выстраивается. Скупают все подчистую. У других, считая, те же молоко и яйца, а такого ажиотажа нет. Вот и говорят, что она ведьма». Мила не перебивала Антона, внимательно слушала и одновременно пережевывала еду. В том, что Алевтина женщина непростая, она вчера убедилась сама. Может, старушка и не обладала какими-то магическими способностями, но вот знания у нее точно есть, и немалые. Взять те же травяные сборы. Мила после заваренного Алевтиной чая спала как убитая и до сих пор чувствовала бодрость, и решила обязательно прикупить парочку мешочков чудодейственных сборов, когда соберется уезжать домой. «Вот ты к ней ходила, ночевала же, и что скажешь? «Ведьма она или нет?» — задал вопрос Антон серьезно, без улыбки. «Нет», — помотала головой Мила. «Обычная бабулечка, а продукция у нее лучше, чем у других, потому что она любовь в нее вкладывает. Мы вчера с ней травки перебирали, и ты бы видел, как она ласково каждую травинку берет, словно это дитя ее. А то, что она нелюдимая, просто одиночество любит». Пожала плечами Мила и подумала о себе. Она тоже любила тишину и одиночество. Никогда не подпускала никого близко к своей душе. Тот же Мареев, когда они с ним были женаты, многого о ней не знал. Что уж говорить о посторонних. «Вот и я о чем», — кивнул Антон, подливая в стаканчик сок. И неожиданно спросил. «Почему ты ушла из следствия?» Мила его интересу не удивилась. Естественно, они с дедом навели справки о приезжей москвичке. Если честно, она порой задавала себе этот вопрос и не могла дать на него точный ответ. Просто в тот момент как-то все навалилось. Казалось, будто нет другого выхода. Но на самом деле Мила не видела себя ни в какой другой профессии. Ей нравилась работа следователя, нравилось раскрывать тайны, а иногда и рисковать собой, чтобы кому-то помочь. Наверное, устала. Наконец произнесла она, глядя в свой стаканчик. Ей казалось, что если поднять глаза и посмотреть на мужчину, сидящего напротив, он поймет, что она не договаривает. Да и не хотелось ей рассказывать обо всех причинах ее ухода из полиции. «Бывает», — тихо отозвался Антон. «А у тебя там в городе есть кто? Ну, парень, приятель или жених?» «Я разведена». «А долго была замужем?» «Нет. Знаешь, я думала, что никогда не выйду замуж». Грустно улыбнулась девушка. А тут появился он, и уже через 2 месяца мы пошли в ЗАГС. «Ты любила его?» «Да. И сейчас люблю. Он мой лучший друг и очень близкий человек», — сказала Мила и замолчала. Что-то слишком уж она разоткровенничалась. А ты? У тебя кто-то есть? Уже нет. Мы недавно расстались. В голосе Антона слышалась грусть, и Мила не стала продолжать разговор. Да и никто из них больше не стремился заговорить. В повисшей тишине Ардо чувствовала себя неловко. Она старалась придумать фразу, чтобы прогнать эту неловкость, но никак не выходила. В итоге, доев на тарелке последние кусочки мяса и допив сок, спросила. «Ты говоришь, в термосе кофе?» «А?» — встрепенулся ушедший в свои мысли Антон. «Да, тебе налить?» «Налей, пожалуйста. И нужно возвращаться к работе, а то так до утра просидим». Антон понятливо кивнул и налил в стаканчик Миле кофе, за что получил благодарную улыбку. Затем развернул шоколадку и пододвинул ее девушке. Покончив с кофе, они вместе убрали со стола и приступили к работе. С помощью Антона дело и правда пошло быстрее. Спустя пару часов Мила подняла голову и осмотрелась. Они перебрали больше половины. Девушка невероятно устала. В глаза будто песка насыпали, и веки то и дело грозили закрыться. Она посмотрела на Антона. Тот сидел на стуле, прижав к груди какую-то папку, запрокинув голову, и спал. На губы девушки сама собой наползла улыбка. Откинувшись на спинку стула, Ардо помассировала виски и протерла ладонями лицо. Потом положила на стол руки и опустила на них голову. Прикрыла глаза, пообещав себе минуточку отдохнуть и вернуться к поискам. И в ту же секунду уснула.